Глава 11. Дом, милый дом. Двадцать четвертый день холодных вод. Риль Суардис, Шуалейда Шера Суардис. Зря Шу надеялась, что во дворце все будет так же просто, как в замке Ландеха или Уго дель Касте. Там она встречалась в основном со сторонниками Каэтано или хотя бы не с его противниками. Здесь же, в родном доме, большая часть придворных смотрела на нее как на угрозу собственному благополучию и благополучию Валанты. Ведь она и Каэтано покушались на власть Тристаны, их кормилицы, благодетельницы и владычицы сердец. Разумеется, не все придворные ее боялись и ненавидели, и не на всех придворных жмущаяся к ее ногам морковка грозно скалила клыки. Один из ближней королевской свиты, истинный шер, третья нижняя категория, синяя водная аура, остался после ухода короля и подошел к ней, жестом велел помощнику синешаля погодить и поклонился. На него, кстати, морковка посмотрела почти благосклонно, хоть под руку и не полезла. «Счастлив приветствовать ваше высочество в столице. Может быть, вы даже меня помните?» «Конечно же, герцог Альгредо», — улыбнулась Шу, протягивая ближайшему другу отца руку для поцелуя. «Помнится, вы рассказывали удивительно интересные истории». Пока герцог рассыпался в комплиментах и восторгах, Шу кивала, почесывала морковки ушки и разглядывала своего собеседника. Насколько она помнила, Альгредо был старше короля лет на 5, но выглядел намного моложе. Высокий, крепкий, хоть и полноватый, слегка лысеющий, но сохранивший естественный черный цвет шевелюры. Как и все придворные, кроме Бастерхази, одет по современной моде, в коричневый двубортный сюртук, из украшений лишь герцогский перстень-печатка и 3 амулета, 2 ментальных и 1 охранный. Хорошие амулеты так просто не взломаешь». «Всегда готов служить вашему высочеству. Вы истинная Суардис, и вы не представляете, как верные подданные короны счастливы вашему возвращению». «Что-то я не очень замечаю счастья на этих лицах. На самом деле, Шу стоило некоторого труда не ежиться под взглядами придворных. Несмотря на ментальные барьеры, их отношения она чувствовала кожей». «А, пустое!» — отмахнулся герцог. «Сешеры немножко побесятся и успокоятся, и их интриги для вас, что сухие листья». «Позвольте, я сопровожу вас. Наверняка вы утомились с дороги». Шу позволила. Она надеялась, что Альгредо поделится хоть какой-то важной информацией. Может, для него дворцовые интриги и пустяк, а Шу пока в них ровным счетом ничего не понимала. Но ее надежды почти не оправдались, если не считать просьбы Альгредо никогда, ни в коем случае не доверять темному шеру Бастерхази. «Ему не удалось совратить вашу матушку, и он удовольствовался вашей старшей сестрой. Но, несмотря на его скандальную связь с Ристаной, я более чем уверен, сейчас он сосредоточит все силы на вашем высочестве». «Не верьте Бастерхази, каким бы искренним он ни казался. Эти менталисты, простите, я не вас имел в виду. Просто всегда помните, темный шер никогда и ничего не делает для кого-то другого, только для себя. И никогда не открывает своих истинных целей. И если вам вдруг покажется, что вы его понимаете, тут же бейте тревогу и бегите, потому что это значит только одно – ему удалось заморочить вам голову». «Ему удалось заморочить голову вам, светлый шер?» «И не раз, ваше высочество. Увы, не поддаться тьме — сложная задача. Но я надеюсь, у вас получится лучше, чем у меня». «Вы так в меня верите, что мне, право же, неловко?» «А, оставьте. Все мы знаем, что сейчас именно от вас зависит судьба Валанты. Его высочество Каэтано, без сомнения, весьма разумный юноша, полный всяческих достоинств, но ваш дар – безусловное преимущество, а вы сами – самый ценный приз во всей этой игре. Не слишком приятно это слышать. Вы способны взглянуть правде в глаза, не так ли? Надеюсь. Так скажите же мне еще немного правды, шер Альгредо. Есть ли здесь хоть кто-то, для кого я не приз? Разумеется, есть. Один единственный человек. И кто же этот уникум? Вы сами, ваше высочество. О, вот мы и пришли. Смею надеяться, вам будет уютно в покоях вашей матушки. Альгредо откланялся перед высокими дверьми из темного дерева, оставив Шу в компании морковки, бален, помощника синешаля и дюжины фрейлин, с которыми за время дороги она так и не удосужилась познакомиться поближе. «Ступайте, сиятельные, сегодня мне ваши услуги не потребуются». Фрейлины дружно присели в реверансах и удалились, не скрывая облегчения. Жаль, ужасно жаль, что среди них не нашлось никого, с кем Шу захотелось бы сблизиться, или хотя бы с кем ей интересно было бы поговорить. Но она обязательно найдет себе кого-нибудь в свиту, кто не будет ее бояться и станет интересоваться хоть чем-то, кроме женихов и мод, потом. «Покои вашего высочества», — объявил щуплый, лысый, разряженный в бархат и кружева помощник синешаля, не забыв покоситься на так и льнущую к ногам Шу рысь. Судя по его гордому тону, внутри Шу ожидали как минимум сокровища сашмирских султанов. Однако почему-то ей отчаянно не хотелось переступать порог. Даже заглядывать в покои и то не хотелось. Странно, почему? Еще более странно, что морковка не задрала хвост и не рванула исследовать новое место, а прижала уши и зашипела. Первой в покои зашла Бален. Ей полагалось проверить комнаты на безопасность, прежде чем пускать в них Шуалейду. На эту тему Шу даже изрядно поспорила с ней и Энрике, не отступила под давлением неоспоримого аргумента. Если Бален попадется в ловушку, Шу ее вытащит. А вот наоборот, будет намного сложнее. Ровно через секунду после того, как Бален переступила порог, послышалось сердитое шипение, а еще через секунду — чих. Шу вскинулась и, не обращая внимания на растерянного Сишера, влетела в комнату и тут же чихнула. Пыль! Пыль и снова пыль. Как будто в этой комнате собралась вся пыль Рильсуардиса. Да что там, все Валанты. «Выйди, я открою окна», — велела Бален, и Шу подчинилась. Шагнула обратно, едва не сбив с ног помощника синешаля. Еще раз чихнула и гневно на него уставилась, поднимая вокруг себя вихрь. Проклятая пыль теперь покрывала ее саму с ног до головы. «Что за шерхабовы песни? Апчхи!» Беднягу Сишера чуть не сбила с ног и тоже обдало пылью. И его, и притаившуюся у двери рысь. Она, обиженно чихая, тут же удрала в конец галереи и спряталась от пыльного безобразия за катку с пальмой. А бедняга Сишер удрать не мог. И теперь чихал, как заведенный, утирался кружевным платком, и как заведенный же кланялся и извинялся, извинялся и кланялся. «Не знаю, ваше высочество, апчхи, простите, ваше, апчхи, высочество, здесь сейчас же приберут, ваше высочество, апчхи, я не виноват, ваше высочество, апчхи, чи, чи!» «А кто? Как вы посмели привести меня в этот, апчхи, в этот кошмар?» Потерев несчастный нос, Шу сделала в носу воздушный фильтр, не пропускающий пыль. Отвратительное свербение и щекотка в горле тут же прекратились. «Не знаю, ваше высочество, сегодня утром здесь было чисто. Клянусь, ваше высочество, я ни при чем». «Так кто при чем? Кто вам приказал сделать это? Ристана? Ну кто же еще-то? Если не удалось убить Кая, так хоть мелко напакостить, чтобы деморализовать противника? А может быть, и не только мелко напакостить, но и испортить отношения Шу с синешалем? Окончательно испортить? Он и так смотрит на младшую дочь короля, как на божеское наказание». «Я ни при чем, ваше высочество!» Сишер чуть не рыдал от страха. «Не пугай бедняжку!» Из комнаты вышла Бален, посеревшая от пыли и со слезящимися глазами, но уже не чихающая. «Сиятельный бы не смог сотворить такого непотребства, только истинный Шер — воздушник». «Шер воздуха?» — переспросила Шу, и тут же ее осенило. «Конечно! Она приказала Бастерхазе, Хисов сын. Ну-ка скажите мне, Сишер, а не заходили ли сюда их темность?» «Заходили», — радостно закивал Сишер. «Нашлось, на кого спихнуть вину. Сегодня и заходили». Правда, кивать и радоваться тут же перестал, а вместо этого попятился. Несмотря на ментальные амулеты, до Шу донеслась его паническая мысль: «Только бы Бастерхази не узнал, что я показал на него». «О боги! Только не обозленный Бастерхази! О боги! Что это?» «Бастерхази!» — прошипела Бален из-за спины Шу. Шу оглянулась и поняла, почему бедняга Сишер побледнел еще сильнее и даже позабыл про ужасного Бастерхази. Зеленые светящиеся глаза, оскаленные клыки, волосы дыбом во все стороны и кривые кинжалы в обеих руках Бален произвели на него неизгладимое впечатление. На Шу тоже. «Не пугай бедняжку», — усмехнулась она, повторяя слова самой Бален. «Подумаешь, пыль, глупости, ерунда, шутки, подобающие деревенскому дурачку. Я была об Бастерхазе лучшего мнения». Решительно шагнув в комнату, Шу потоком воздуха выгнала пыль в раскрытые окна, а потом прошлась еще раз и еще. Но странное дело, комната так и оставалась серой. И некогда зеленые обои с растительным орнаментом, и секретер светлого дерева, и шелковая обивка кресел и диванов, даже расписной потолок, и тот был гнусно серым, словно пыль въелась намертво. «Я не понимаю», — пробормотала Шу, устало падая на одно из серых кресел и щупая резной бук кончиками пальцев. «Здесь нет ничего опасного, да вообще ничего активного, но пыль или это не пыль?» Бален, осматривающая и обнюхивающая оконную раму, по-солдатски ёмко пояснила, что это не пыль, а Шерхав знает что. Возможно, зуржье дерьмо. Шу попробовала применить к соседнему креслу те же самые бытовые заклинания, что помогали ей с платьями. Цвет, форма, фактура. И ничего не вышло. Стихийные потоки соскользнули с дерева и ткани, ничего не изменив. Разозлившись, Шу попробовала еще раз, не трогая суть предмета, только наложением иллюзии. И это сработало. Теперь кресло выглядело так же, как любимое кресло Бертрана, стоящее в его кабинете. Вот только прикинув, сколько сил и времени придется потратить на иллюзии, чтобы вся комната стала похожей на человеческое жилье, а не обитель пыльных демонов, Шу пришла в ужас. «Не стоит», — сказала Белочка, рухнув в кресло Бертрана. «Будем смотреть, что в других комнатах. Их, если не ошибаюсь, три». «Не будем», — покачала головой Шу и позвала. «Сиятельный Шер, вы тут? Как ваше имя, напомните?» «Здесь, ваше высочество». Бледный Сишер бочком вошел в гостиную и остановился у порога. «Шер Вондиас, если позволите». «Так говорите, утром здесь все было». «Идеально, ваше высочество. Новая обивка, навощенный паркет, свежие цветы в вазах, фрески на потолке обновлял лучший придворный мастер. Ни единой пылинки, двуединые не дадут соврать. Я лично проверял, ваше высочество. Лично». «Тише, тише, Шер Вондиас, я вам верю». «Если ваше высочество прикажет, я сию же секунду позову темного Шера Бастерхази. Пусть исправляет это...» Сишер так явственно представил, как отомстит Шер Бастерхази, если его позвать, что едва не упал в обморок. А Шу мысленно поставила плюс к словам Альгредо. «Темному Шеру доверять нельзя». «Нет, милосердно оборвала Шера Вондья Сашу. «Я не желаю, чтобы в мои комнаты заходил Шер Бастерхази, и оставаться здесь я тоже не желаю». «Но, ваше высочество», — у Сишера сделались совершенно несчастные глаза. «Это единственные достойные вас покои. Ух, простите!» «Достойные?» — Шу поморщилась, еще раз оглядев серые стены. «Найдите недостойные, только чистые и светлые». «А как же...» — Сишер нервно сглотнул. «Что скажет барон Уго?» «Если узнает, что нашему высочеству приходится жить в этом ужасе, думаю, ничего хорошего. Но ведь барон Уго не так страшен, как Шер Бастерхази». «А что, ваше высочество, при чем тут вовсе не страшен, нет?» — отчаянно соврал Сишер. «Вот и правильно, не надо бояться того, кого здесь нет», — продолжила за ней Бален и покрутила в пальцах кривой кинжал. «Ее высочество желает другие покои». Сишер мелко закивал, не отрывая взгляда от кинжала в руках Бален. Его паника снесла напрочь все ментальные амулеты, и теперь Шу видела его поверхностные мысли совершенно ясно. Сейчас Сишер прикидывал, удастся ли ему выйти отсюда живым, и сожалел, что не ушел в отставку 2 года назад. «Есть покои рядом с библиотекой, 2 комнаты, там только мебель заменить». Образ маленьких комнаток со щелястыми окнами и рассохшейся кроватью Шу не вдохновил, и она покачала головой. «Не годится. Еще?» — потребовала Бален. «Гостевые», — обрадовался было Сишер, припомнив большие светлые комнаты с видом на парк, но тут же в ужасе погас. «Их приготовили для его высочества Люкреса, но если ваше высочество желает...» «Желает», — кивнула Бален и для убедительности уронила кинжал так, что он вонзился в паркет на половину длины лезвия. Сишер тут же перестал бояться того, что скажет барон Уго, и принялся бояться бешеной дикарки с клыками. «Конечно, ваше вы...» «Нет», — оборвала его Шу. «Комнаты его высочества я занимать не стану». «Почему это?» — нахмурилась Бален. «Потому что...» — Шу надменно задрала нос и сунулась обратно в мысли Шера Вондьеса. «Ну, как знаешь», — пожала плечами Бален. Ничего особо интересного в образах, мелькающих в его голове, не находилось. Хотя нет, нашлось. Образ торчащий, как гвоздь в сапоге, башни заката, запертой на все замки, позабытой башни, которую все, кому здравый рассудок дорог, обходят стороной. Даже Шер Бастерхази, чтоб его, наконец, Хис побрал. «Еще как знаю!» Обрубив ментальную связь так резко, что у самой закружилась голова, Шу откинулась на подголовник кресла и мечтательно уставилась в серый потолок с едва проступающей росписью. «Я возьму себе башню заката, мамину башню». «Ты с ума сошла?» — вежливо поинтересовалась Баль. «Она с ума сошла», — очень отчетливо подумал Шер Вондьес. «Нельзя сойти с того, что гвоздями приколочено», — усмехнулась Шу. «Место, куда не рискует соваться сам Бастерхази, что может быть лучше? Слышите, сиятельный Шер? Скажите барону Уго, пусть даст ключи от башни, и пусть без меня туда никто не заходит. Хватит сюрпризов». «Туда невозможно зайти, ваше высочество, даже с ключами. Прошу вас, возьмите покои в восточном крыле. Мы приготовим для его высочества Люкреса другие. Нам хватит суток. Прошу, ваше высочество». «Не волнуйтесь так, Шер Вондьес. Барон Уго не станет вас ругать за то, что вы сказали мне о западной башне. Вы же не говорили, не так ли?» «Не говорил». «Правильно, я сама решила их взять. Вы меня уговаривали одуматься, а я не уговорилась. Так?» «Так». «Вот и хорошо. Вы ни в чем не виноваты». «Не виноват, ваше высочество. Без приказа короля нельзя». «Приказ короля будет. Так и скажите барону Уго, что король прикажет открыть для меня башню заката. Сегодня я останусь тут». «Может быть». «В общем, ступайте, Сишер, и велите немедленно подать нам обед. Немедленно, вы поняли?» «Понял, ваше высочество, сию секунду». Кланяясь, Сишер попятился к двери, промахнулся и едва не свалился на пол, но все же, неловко нашаривая позади себя дверь и извиняясь, вышел. И дверь прикрыл. «Ментальное воздействие третьего порядка. Тебе не ай-яй-яй!» Вытащившая свой кинжал из паркета Бален, с любопытством наблюдала, как затягивается дыра в полу. «Не ай-яй-яй!» Шу было не до дыры в полу и не до уровней ментального воздействия. Ей отчаянно хотелось есть и спать, или спать и есть, в любой последовательности. Но надо было приводить себя в порядок и идти к отцу через... Она огляделась, но часов в гостиной не нашла. «У нас час с небольшим», — сказала Бален, глянув на клонящееся к горизонту солнце. «Предлагаю наплевать на серость, принять ванну и поесть, а там видно будет». «Отличный план, мой генерал», — с фальшивой бодростью отозвалась Шу. «Добавить к нему полчаса сна, и будет просто гениальный план». «Ладно, ладно, спи. Через полчаса разбужу. А пока гляну, что там у нас в гардеро...» Последнее слово потонуло в шелесте прибоя, уносящего Шу к прекрасным светлым снам о прекрасном светлом принце Люка, которого она увидит совсем-совсем скоро.